Колонна свернула на дорогу, ведущую к небольшому пакистанскому селению. Впрочем, коренных жителей здесь уже не осталось. И селение, и район находились под контролем экстремистских сил и были переданы талибам. Мирные местные жители ушли на север, там пока еще было спокойно. Тимирзай вышел встречать Чаранди. Он открыл дверцу внедорожника. «Прошу, Саиб». Один из лидеров Талибана покинул автомобиль. «Пройдем в дом». «Да, конечно. К вашему приезду все готово. Прикажите подать кушанье в главную комнату». «Позже. Сначала ты подробно доложишь мне о произошедшем в Герузгане». «Слушаюсь». Чаранди поклонился, прижав руки к груди, и отошел в сторону, пропуская высокопоставленного бандита. Они вошли в дом, главную комнату мужской половины крепкого каменного здания. Здесь Тимирзай сбросил с себя камуфлированную куртку. «Жарко сегодня». «Да, Саиб». Тимирзай прилег на ковер, оперся рукой о подушку. «Слушаю тебя, Али». Чаранди присел рядом, сложив под собой по-восточному ноги. «Как я уже говорил, сегодня утром по Герузгану был нанесен удар отрядом вражеского спецназа. Сначала Кишлак обстреляли вертолеты. Они и в дальнейшем помогали спецназовцам штурмовать селение. В результате нападения почти все оставшиеся у Заркая люди уничтожены, а сам он взят в плен. Кто доложил сюда о нападении на Герузган?» «Связист Заркая Селим. Геуры не уничтожили спутниковую станцию связи?» «Основную уничтожили, но в селении оставалось еще резервное. В ходе зачистки неверные не обнаружили ее. Этой станцией воспользовался Селим». «А что с Алибатиром?» «Убит, Саиб. Командир штурмовой группы, американец, спросил его». «Что значит спросил? Алибатир не погиб в бою?» «Нет, его взяли вместе с Заркаем». «Продолжай». «Так вот, американец спросил у Батира, где спрятана сержант Крофт». «Крофт?» — переспросил Тимирзай. «Да, Саиб. Американец, да и все спецназовцы интересовались Крофт. Когда Батир ответил, что ничего не знает о женщине, американский офицер пристрелил его, хотел убить и Селима, но ему помешал другой офицер. И тогда, забрав с собой Заркая и отпустив Селима, спецназовцы ушли к Зеленке, откуда улетели на вертолете в сопровождении апачей. А Селим поспешил сообщить вам о произошедшем. Вас на месте не было, с ним говорил я». «Срочно мне связь с этим Селимом», — приказал Тимирзай. «Слушаюсь, Саиб». Вскоре по команде хозяина дома принесли японскую спутниковую станцию, сохранившую номер аппарата, с которого выходил на связь Селим. Повторив набор номера, Чаранди протянул трубку Тимирзаю. «Селим на связи, Саиб». «Селим, это Тимирзай». «Слушаю вас, Саиб». «Это я тебя слушаю. Что произошло в Герузгане?» «Я уже докладывал, Саиб». «Ты не понял вопроса?» «Понял, извините». Селим подробно рассказал о нападении неизвестного отряда населения, о том, как были пленены Заркай и его помощник, как офицер-американец расстрелял Батира, о вопросах спецназовцев про Крофт. Выслушав связиста банды из Герузгана, Тимирзай спросил: «Значит, геуры интересовались Крофт?» «Да, Саиб. Они искали ее повсюду, допрашивали всех, кто остался в живых, даже детей». «С американцами были русские?» «Не знаю». «Никто не знает, но командовал отрядом американец». «Хоп, я понял тебя. Что сейчас происходит в селении?» «Женщины и подростки готовятся к похоронам, Саиб. Ну а потом все мы, наверное, пойдем или в Даршуб, или в Мухтум. В Герузгане больше делать нечего, здесь уже не выжить». Тимирзай, отключив трубку, бросил ее Чаранди. «Шайтан бы побрал этих неверных, Но почему они искали Крофт в Гирузгане? Почему решили, что похищенную помощницу генерала Харсона мы спрятали именно там? Ведь это же глупо. Позвольте, Саиб, высказать свое мнение. Говори. В действиях неверных есть своя логика. Думаю, они решили, что самое надежное место для укрытия Крофт — Кишлак, отряд которого недавно подвергся авиационному обстрелу у Кахарского ущелья. Ну, кому придет в голову прятать похищенную бабу в районе, где русские американцы провели несколько успешных акций? Или их командование получило неверную информацию от своих агентов? К сожалению, у русских в Афганистане осталось много агентов, продолжающих эффективно работать. Тимерзай задумался. Спустя несколько минут проговорил. А если это нападение на Гирузган имело другую цель? Но какую, Саиб? Не знаю, но что-то в этом нападении не то. Ты прав. У русских в Афганистане осталось много хорошо законспирированных и активно действующих агентов. И вероятность того, что кто-то из них сбросил руководству в Москве недостоверную информацию, ничтожно мала. Расчет на то, что мы спрячем Крофт в районе, разгромленном проклятым отрядом, тоже не выдерживает никакой критики. И тем не менее, русские американцы или одни американцы из состава сводного отряда проводят полномасштабную боевую операцию в Гирузгане с привлечением значительных сил воздушной поддержки. Проводят, прекрасно осознавая всю ее бессмысленность. Хотя, почему бессмысленность? Тимерзай оживился. А если эта акция была показательной? Что вы имеете в виду, Саиб? Спросил Чаранди. Что? Похищение Крофт всполошило американцев, особенно ЦРУ, о грязных делишках которого неплохо осведомлена помощница Харсона. Ее показания могут вызвать и вызовут международный скандал. Он американцам не нужен. Дело необходимо срочно замять. Не исключено, что физическим устранением Крофт. Но даму еще надо найти. Кого могли привлечь для этого американцы, соблюдая режим секретности? Только свою группу объединенного отряда «Марс», которая до нападения находилась в Кувейте. Что боссы ЦРУ и сделали. Не ставя в известность Москву, они отозвали группу из Кувейта и поставили ей задачу во что бы то ни стало найти Крофт. Но американская агентура по сравнению с русской — ничто. Никакой достойной рассмотрения информации командир группы Ирбиса не обладал. Задачу же выполнять надо. И тогда полковник Дак принял мудрое решение. Он сообщил командованию о якобы имеющихся данных по содержанию Крофт в Гирузгане. Дак и выбрал этот кишлак, потому что там его группе не могли оказать достойного сопротивления. Руководство же ЦРУ проглотило дезу своего полковника и дало разрешение на отработку Гирузгана. Американцы провели операцию, шумно, с применением авиации. Однако Крофт не нашли. И в этом никакой вины спецназовцев нет. Виноват тот, кто сбросил недостоверную информацию. И тот, кто наверняка, по докладу Дака, внезапно исчез. Что получилось в итоге? Группа спецназа сделала все возможное для выполнения задания ЦРУ, в короткие сроки подготовив и проведя штурм лагеря боевиков. Захватили в плен Заркая, полевого командира. А то, что в Гирузгане не оказалось Крофт, тут уж ничего не поделаешь. Группа сделала то, что от нее требовалось. Дак умен. Он сумел подстроить ситуацию под себя, и к нему никаких претензий быть не может. А то, что задача не выполнена, для полковника не важно. Ему лично Крофт никакой угрозы не представляет. Американцы искали-то ее для виду, стараясь опросить как можно большее количество жителей Гирузгана. чтобы слухи об их интересе расползлись по всему югу Афганистана и дошли до ушей агентов разведки, как американской, так и российской. И показуха эта была организована Даком для боссов ЦРУ. Он искал Крофт, но не нашел. Готов искать дальше. Но теперь русские наверняка проявят недовольство тем, что американская группа отряда действует без согласования с Москвой. Какой из всего этого можно сделать вывод? Вывод один. Американцы, а тем более русские, не имеют информации по истинному местонахождению Крофт. И это, Али, для нас самое важное. Пусть геуры бесятся в Афганистане. Им недолго искать свою шлюху. Скоро о ней узнает весь мир. И тогда американцам придется в очередной раз оправдываться, что без сомнения ослабит позиции США в западной коалиции. «Вы сама мудрость, Саиб», — склонил голову перед Тимирзаем Чаранди. «Не надо льстить, Али. Прикажи-ка лучше подать обед. Вот сейчас можно спокойно утолить и голод, и жажду». «Один вопрос, Саиб». «Спрашивай», — небрежно отмахнулся польщенный похвалой Тимирзай. «Сегодня вы будете работать с Крофт?» «Нет, сегодня я отдохну с одной из твоих красоток-наложниц, а вот завтра с утра я займусь ею, но без нажима. Выбивать из нее показания мы начнем после того, как встретим груз господина Кардопольского. Подтверди по своему каналу связи нашу готовность принять российский борт 9 числа, послезавтра. Время согласуй с командованием ПВО Пакистана, МИД, короче, со всеми, с кем нужно. Но до тебя это не в первый раз. Денег не жалей, все вернется с процентами. Все сделаю как надо». О составе отряда, о проведенных им боевых акциях в Кайзабаде, Тарипули, Джабале, Тарвале и у перевала Джикунзи, нанесших талибам ощутимый ущерб в живой силе вооружений, Тимирзай узнал от Луизы Крофт в первый же день разговора с ней. Помощница генерала Харсона прекрасно понимала, что своими показаниями по Марсу она не нанесет вред проекту Эльба, так как сам факт ее похищения вызовет мгновенную ответную реакцию в Москве и Вашингтоне. Отряд реорганизуют, изменяя ближайшие планы, а потому и скрывать информацию по совместному отряду не имело смысла. Отсюда Тимирзай и знал многое о Марсе, включая звание и фамилии командования отряда особого назначения. О Марсе Крофт говорить могла, а вот о деятельности ЦРУ — нет. Но талибы найдут способ развязать ей язык. И, находясь в одной из комнат первого этажа дома Чаранди, молодая женщина искала выход из сложившейся ситуации. Искала и не находила, часами глядя через зарешоченное окно на красивые ярко-красные цветы. И с каждым часом все больше думала о смерти. Это странно, когда молодую женщину посещают подобные мысли, но у Луизы не оставалось другого выхода, дабы сохранить в тайне то, о чем ни в коем случае не должны узнать талибы, дабы выполнить свой долг до конца. И помощи ждать ей также не приходилось. По крайней мере, в этом Крофт была уверена. В это же время на вершине одного из холмов, окружавших Дерхан с северо-запада, после доклада в Москву о начале активной работы, совещание провел и командир подгруппы прикрытия российского спецназа майор Шепель. Он указал товарищам Дрозденко и Киму на усадьбу Али Чаранди. «Перед нами на удалении 200 метров начинается сад усадьбы торговца оружием и одно из мест частого нахождения Абдуллы Тимирзая. Где-то в доме за садом содержится наша Луиза Крофт. Начинаем наблюдение за домом и изучение местности от аэродрома, который тоже отсюда неплохо виден, до селения, самого кишлака и усадьбы Чаранди. Дрозд», — обратился Шепель к капитану Дрозденко, Внимательно осмотри селение. Надо просчитать, сколько духов держит здесь Тимерзай. Понял, — ответил Дрозденко, — но мне лучше уйти на соседний слева холм. Оттуда Дерхан будет виден лучше. Усадьбу, правда, я наблюдать не смогу, но это и не мое дело. Уходи, — разрешил Шепель. Только аккуратно, Андрюша. Мы сейчас здесь в положении акробата, что балансирует на узком тросе под куполом цирка, без шеста и страховки. Малейшая ошибка, и мы трупы. Без группы нам отсюда не уйти. С Богом! Дрозденко начал спуск по северному склону. Шепель повернулся к Киму. Тебе, Леня, смотреть местность от аэродрома до селения. Особое внимание наличию на военном объекте какой-либо техники, организации системы охранения, подбору маршрута быстрого движения группы от аэродрома до усадьбы. Асфальтированная дорога оттуда одна, и петляет она среди небольших высот, а вот грунтовок достаточно, так что оценивай обстановку, а я смотрю за усадьбой. Ким отполз за соседний куст. Михаил поднял бинокль. Он увидел дом, часть двора перед ним, постройку слева, у самых ворот каменного забора, высотой чуть более полутора метров, увидел двух охранников. Один сидел в тени постройки, видимо, служивший талибом, чем-то вроде караульного помещения или домика охраны. Из-за дома с юго-запада поднимался дымок. Там, судя по всему, находилась кухня, а, возможно, и гаражи, или навесы. Дом представлял собой крепкое каменное строение, но окна были не в виде бойниц, какие обычно проделывают в афганских жилищах, а полноразмерные, с открываемыми створками рам. Цели для гранатометов более чем подходящие. Окна первого этажа закрыты решетками с крупными ячейками. При желании и везении можно было вогнать выстрел мухи и в эту ячейку. В саду никого. Ни садовника, ни охранника. Осмотрев северную и восточную части дома, Шепель решил перейти на соседний правый холм, откуда должен был видеть восточную сторону дома, восточную и центральную часть двора. Переход на новую позицию занял около получаса. На вершину соседнего холма майор поднялся в 17:10 местного времени. Осмотрел еще раз сад и восточную часть двора, где, как он и предполагал, размещалась открытая летняя кухня, в которой над казаном трудился повар, и навесы под технику. Там стояли четыре современных внедорожника, трое из которых прибыли в Дерхан совсем недавно. И, скорее всего, в дом Чаранди наведался сам Тимерзай. Ему предстояло работать с Крофт. Вопрос, когда он начнет свою работу? У гаражей охраны не было. Шепель отметил, что замеченные им ранее охранники службу несут, особо не напрягаясь. На вооружении у них автоматы АКМ, ну и наверняка пистолеты и обязательно кинжалы. Куда горцу без кинжала? Без него он и спать не ложится. Шепель осмотрел окна второго этажа, перевел бинокль на первый и чуть не вскрикнул. Сквозь оптику он увидел приближенное до каких-то сантиметров напряженное и немного усталое лицо Луизы Крофт, смотревшей сквозь стекло и решетку на цветочные клумбы. Она о чем-то сосредоточенно думала. Шепель, опустив бинокль, проговорил. «Ну вот и нашли мы тебя, Лу. Только сейчас помочь ничем не можем, а группа высадится здесь лишь послезавтра. Но ничего. В любом случае, издеваться над тобой мы талибам не дадим». Шепель быстро вернулся на прежнюю позицию, вызвал по радиостанции малого радиуса действия, переведенную на импульсивный, непеленгуемый и неприхватываемый противником режим связи капитана Дрозденко. «Третий, ответь первому. На связи. Я видел Крофт. Она в крайней угловой комнате первого этажа северо-восточной части дома. Окно выходит на восток. Поздравляю. Что у тебя? Что может быть у меня за короткий период наблюдения? Боевиков в селении немного. Я насчитал рыл 10. И то они в основном занимаются хозяйственными работами в соседних с усадьбой Чаранди дворах. Как же ты отличил боевика от мирного чабана? По автоматам, что они держат либо при себе, либо рядом. А чабанов, кстати, в Дерхане, похоже, нет. Сейчас духи могут находиться в домах. Картина более прояснится утром. Однако уже сейчас можно сказать, что Дерхан не представляет собой сложного для отработки объекта. Так, цель средней сложности. Орион вполне справится с задачей захвата селения. А что ты думаешь делать, Покровт? Попытаюсь проникнуть в сад и вступить с ней в контакт, — ответил Шепель. Ночью? Нет, Андрюша, ночью это гораздо опаснее, нежели, скажем, сейчас или через час до наступления сумерек. Ночью духи наверняка выставят охранение в саду, и тогда к дому незамеченным, без снятия часовых, не подойти, а трогать духов нельзя. Так что пойду, как только переговорю с центром. Мне выйти на прикрытие? Не надо. Ни тебе, ни Киму. Продолжай наблюдение, собирай информацию. Принял. Выполняю. Один вопрос. Мне и ночью оставаться на занятой позиции? Это мы решим после моего визита в усадьбу Чаранди. К Шепелю подполз Ким. Ну, что интересно видел ты, Леня? Спросил Михаил. На аэродроме 2 живых бронетранспортера. Есть грузовики, топливозаправщики, но те стоят, и невозможно определить, исправны они или нет. Топливозаправщики, наверное, исправны. Грузовики? Неизвестно. А наши БТР-60ПБ катаются по взлетно-посадочной полосе. И чего не катаются? Мне сходить на аэродром, узнать, что за движение у духов? Не надо. Что еще? Охрана аэродрома, человек 6, и все они кучей сидят у вышки пункта управления полетами. Есть и радиолокационное оборудование. На высотках стоят дальномеры, высотомеры, система обороны, но сейчас они не работают. И людей около локаторов я не видел. Но, по идее, они должны быть. Персонал, обеспечивающий прием и отправку воздушных судов. Взлетно-посадочная полоса длинная, в хорошем состоянии. Вполне может принять крупные лайнеры, и уж тем более наш неприхотливый Ил-76. Штаб, медпункт, казармы, дома личного состава. В общем, здания бывшего гарнизона практически все разрушены. Понятно. Что по путям выдвижения к Дерхану? Если брать в расчет, что Тимерзай не отбрасывает вероятности нападения на Дерхан со стороны аэродрома, то асфальтированная дорога в случае необходимости наверняка будет прикрыта. С высот она просматривается хорошо, а значит и хорошо простреливается. Вывод. Уничтожив охранение и персонал аэродрома, частью группы имитировать выдвижение по асфальту, заставив Тимерзая или Чаранди выслать силы на блокирование основной дороги, которые будут связаны на основной дороге позиционным боем. Основной части Ориона следует двигаться по восточной грунтовой дороге. По ней она выйдет практически прямо к усадьбе. Там надо будет пройти по улице 50 метров, минуя участки 2 домов с каждой стороны. Так что, Миша, расклад получается неплохой. Если провести акцию быстро, то, глядишь, и сумеем проскочить границу на Ил-76 и уйти в воздушное пространство Афганистана. Это вряд ли, Леня. Ну, значит, главную задачу решим, а уж как отходить, определимся по обстановке. Главное узнать, где духи содержат Крофт и как охраняют ее. Я уже узнал, где содержится Луиза, — улыбнулся Шепель. Да ты что? Да, Леня, видел в окне. Лу смотрел на цветы, о чем-то задумавшись. Ни страха, ни паники я в ее глазах не увидел. только напряженность с печатью усталости. Как же ты мог ее увидеть? Через оптику, Леня, через оптику. А, понятно. И где содержится Крофт? В северо-восточной угловой комнате первого этажа. Что, без охраны? Этого не знаю. Окно зарешочено, а об охране надеюсь узнать от нее самой. Ты пойдешь в усадьбу? А как иначе мне войти с ней в контакт? Это рискованно. А мы сюда не развлекаться притопали. Оправданный риск — это нормально. Но ты давай продолжай отслеживать обстановку, а я свяжусь с Феофановым. Без его разрешения контачить с Крофт нельзя. Давай, я рядом. Шепель по спутниковой станции вызвал начальника ГУБТ. Это Шепель. Приветствую тебя, Михаил, ответил генерал Феофанов. Докладываю, Луиза Крофт обнаружена. Она действительно находится в усадьбе Али Чаранди. Первоначальный осмотр местности показал, что действия с аэродрома Дерхан возможны. У талибов на военном объекте по меньшей мере два способных передвигаться БТР-60ПБ. Охрана немногочисленная. Усадьба Чаранди представляет собой здание средней сложности отработки. В настоящее время уточняем количество боевиков в селении и на аэродроме, а также наличие в Дерхане Тимирзая. В случае необходимости можем попытаться под группой отбить Крофт при обеспечении быстрого отхода из района. Я же прошу вашего разрешения на контакт с помощницей Харсона. Контакт разрешаю только в случае гарантии скрытного проникновения в усадьбу. Ты можешь дать такие гарантии? Так точно. Что ж, действуй, майор. По результатам контакта немедленный доклад мне. Понял. Прорвемся. Конец связи. Отключив станцию, Шепель указал Киму на себя и на усадьбу. Капитан кивнул. Михаил начал спуск по северному склону. Чтобы скрытно выйти к саду усадьбы Чаранди, ему необходимо было обойти холм. Ким подготовил оружие к бою, внимательно следя за усадьбой, готовый в любую минуту поддержать огнем своего командира и друга, прикрыть, даже если это создавало угрозу его собственной безопасности и жизни.